Глава 58. Морг графства Кларендон связан с местной больницей коротким воздушным шлюзом с вытяжным вентилятором на потолке и двустворчатыми дверями в каждом конце, открывающим легкий проход для каталог с покойниками. У дверей стоял помощник шерифа, сдерживая напор 5 репортеров и 1 фотографа. Старлинг приподнялась на цыпочки за спинами репортеров и высоко подняла руку со служебным значком в ней. Когда помощник кивнул, заметив значок, она протолкалась через толпу журналистов. Теперь уже за ее спиной засверкали вспышки фотоаппаратов. Тишину прозекторской нарушало лишь позвякивание инструментов, укладываемых на металлический поднос. В морге находилось 4 стола из нержавеющей стали, на которых производилось вскрытие. Каждый из столов был снабжен весами и металлической раковиной. 2 стола были прикрыты тканью, образовавшей странного рода палатку над покоящимися под ней останками. На ближайшем к окну столе шло самое обычное вскрытие скончавшегося в больнице пациента. Патологоанатом и его помощницы были, видимо, заняты каким-то весьма тонким делом и не подняли голов, когда в помещение вошла Старлинг. Высокий визг электрической пилы заполнил комнату, и уже через несколько мгновений патологоанатом, отложив в сторону крышку черепа, извлек сложенными ковшиком ладонями мозг покойника и положил его на весы. Затем он прошептал в висящий на груди микрофон вес, посмотрел на лежащий на весах орган и потыкал его пальцем. Заметив за спиной помощницы Старлинг, врач взял мозг в руки и швырнул его в открытую грудную клетку трупа. После этого он стянул с рук эластичные перчатки и отправил их в бак, так как мальчишки в школе стреляют резинкой. Старлинг вдруг обнаружила, что протягивает ладонь для рукопожатия несколько нерешительно. «Клэрис Старлинг, специальный агент ФБР». «Доктор Холлингсворт, медицинский эксперт, больничный патологоанатом, шеф-повар и мойщик посуды». Ясные голубые глаза доктора Холлингсворта блестели, как пара тщательно очищенных от скорлупы птичьих яиц. «Марлен», — обратился он к помощнице, не сводя глаз со Старлинг. «Соединитесь по пейджеру с шерифом. Он сейчас в реанимации отделения кардиологии. И откройте останки». «Прошу, мэм», — закончил доктор, вновь обращаясь к Старлинг. Старлинг на основе своего прежнего опыта считала патологоанатомов людьми профессионально образованными и толковыми, но в обычных беседах они почему-то всегда выглядели типами несдержанными, не очень умными и весьма склонными к рисовке. «Вы недоумеваете по поводу его мозгов?» – спросил он, проследив за взглядом Старлинг. «Да», – сказала она, разводя руками. «Это не есть проявление нашего бессердечия и легкомыслия, специальный агент Старлинг. Я оказываю огромную услугу похоронному заведению, не возвращая мозги назад в череп. В данном случае предстоит продолжительное бдение. Гроб долгое время останется открытым, и ничто не может помешать мозговому веществу просачиваться на подушку. Поэтому мы набиваем череп памперсами или чем-нибудь иным. Я прихватываю черепную коробку несколькими стежками за ушами, чтобы она не соскользнула. И все счастливы, включая родственников, которые получают труп в полном наборе». «Понимаю». «А теперь скажите мне, понимаете ли вы это?» – произнес патологоанатом. Помощница доктора Холлингсворта уже успела снять покрывало со столов. Старлинг обернулась, и перед ней открылась картина, которую она не сможет забыть до конца своих дней. На стоящих рядом столах из нержавеющей стали лежали олень и человек. Из тела животного торчала стрела. Рога и стрела поддерживали общее покрывало наподобие палаточных кольев. Голову человека над ушами пробила другая, более короткая и массивная стрела. Из всей одежды на нем осталась лишь бейсбольная кепка, надетая козырьком назад. Кепка была прочно пришпильна к черепу стрелой. Взглянув на труп, Старлинг едва не расхохоталась. Это был бы нелепый, ничем не оправданный поступок. Потом девушка сразу справилась с собой, а звук, который успел сорваться с ее губ, вполне мог сойти за проявление потрясения. Оба тела лежали не на спине, как обычно бывает при вскрытии, а на боку, и это говорило о том, что их освежевали почти одинаково. Филейная часть, включая тонкий слой мяса, лежащий внизу позвоночника, были срезаны аккуратно и весьма экономно. Шкура оленя на поверхности из нержавеющей стали. Голова животного, приподнятая рогами, покоилась на металлическом возвышении и была повернута назад, словно олень пытался получше рассмотреть убившую его стрелу. Зверь, лежащий на боку на блестящем столе в безукоризненном порядке прозекторской, казалось, был более диким и более враждебным человеку, чем любой из обитающих в лесу оленей. Человек лежал с открытыми глазами, и красные капли, сочившиеся из слезных протоков, создавали впечатление, что труп плачет кровью. «Странно видеть их рядом», — заметил доктор Холлингсворт. «Интересно, что сердца оленей и человека весят одинаково». Бросив взгляд на Старлинг и убедившись, что она в порядке, доктор продолжил. «Единственное различие при разделке состоит в том, что у человека ребра срезаны с хребта и легкие вывернуты на спине наружу. Они даже чем-то похожи на крылья, не так ли?» «Кровавый орел», — пробормотала Старлинг, немного подумав. «Никогда не видел ничего подобного. Так же, как и я. Неужели для этого есть название? Как вы сказали?» «Кровавый орел. В библиотеке Квондика о нем имеется упоминание. Таким образом приносили человеческие жертвы древние скандинавы. Разрубали у основания ребра, вытаскивали легкие и расправляли их по спине, делая похожими на крылья. В 30-х годах этот ритуал возродили так называемые неовикинги. Это произошло в Миннесоте. Вам, наверное, часто приходится видеть такое. Я имею в виду не это, а нечто подобное. Бывает иногда. А что касается меня, то это не совсем по моей части. Обычно мы имеем дело с обыкновенными, незамысловатыми убийствами. В людей стреляют или их режут. Хотите знать, что я думаю? Да, очень, доктор. Я думаю, что этот парень, согласно документам, его зовут Донни Барбер, вчера нелегально, всего за день до открытия сезона, убил оленя. Это можно определить по времени смерти. Стрела в туши идентична стрелам в экипировке охотника. Он начал торопливо разделывать добычу. Я пока не проверил на антигены кровь на его руках, но полагаю, что это кровь оленя. Он свежевал его методом, который охотники называют ременная срезка со спины. Делал он это скверно, о чем свидетельствует короткий неровный разрез вот здесь. Но в этот момент он получил неожиданный подарок в виде стрелы в череп. Стрела того же цвета, хотя несколько иная по типу. Без канавки в тупом конце. Вы знакомы с подобными стрелами? «Похоже на стрелу для арбалета», — сказала Старлинг. Другой человек, видимо вооруженный арбалетом, закончил свежевать дичь, причем сделал это очень умело. И затем, клянусь богом, он разделал и Донни Барбера. Только взгляните на эти точные разрезы на коже, и вы поймете, насколько решительно мясник действовал ножом. Ничего не испорчено и ничего не потеряно зря. Сам Майкл Дебейки не провел бы эту операцию лучше. Никаких признаков сексуального надругательства ни на олене, ни на человеке. Их просто разделали на мясо. Старлинг поднесла кулак к губам. Патологоанатому на секунду даже показалось, что девушка целует какой-то амулет. «Скажите, доктор, их печень не исчезла?» Прежде чем дать ответ, медэксперт внимательно поверх очков посмотрел на специального агента ФБР. У оленя печень отсутствовала. Что же касается печени мистера Барбера, то она, очевидно, не отвечала необходимым стандартам. Печень была частично иссечена и обследована. Надрез находится как раз над воротной веной. Печень мистера Барбера цирозирована и обесцвечена. Ее оставили в теле. Не желаете ли взглянуть? Благодарю вас, нет. А как насчет зобной железы? Сладкого мяса? В обоих случаях тимус изъят. Агент Старлинг, пока никто не произнес этого имени вслух, не так ли? Нет, ответила Старлинг, пока не произнес. Воздушный шлюз издал вздох, и в прозекторскую вошел сухой, обветренный человек в твидовом пиджаке и брюках цвета хаки. «Шериф, как чувствует себя Карлтон?» – спросил Холлингсворт. «Агент Старлинг, позвольте представить вам шерифа Дюма. Его брат сейчас наверху, в реанимации отделения кардиологии». «Держится. Медики говорят, что положение стабильное и находится под контролем, что бы это ни означало», – ответил шериф и позвал. «Эй, Вилбурн, топай сюда!» Шериф пожал руку Старлинг и представил ей вошедшего в прозекторскую человека. «Это офицер Вилбурн Моди, егерь-объездчик. Если вы, шериф, хотите быть поближе к вашему брату, мы можем подняться в кардиологию. Они не позволят мне видеть его еще по меньшей мере полтора часа. Не обижайтесь, мисс, но я хотел видеть Джека Крофорда. Он приедет?» Крофорд застрял в суде. Когда вы звонили, он как раз давал показания. «Надеюсь, что он скоро сообщит о себе. Мы вам очень благодарны за столь скорый звонок. Старый Крофорд вел мой класс в полицейской академии Квондика, бог знает сколько лет тому назад. Классный парень. Если он вам что-то поручает, то это значит, вы свое дело знаете. Продолжаем? Прошу, шериф». Шериф извлек из кармана пиджака записную книжку. «Личность со стрелой в голове есть никто иной, как Донни Лео Барбер, проживающий в трейлере в кемпинге Trails End рядом с Камероном. Насколько я смог определить, никакой постоянной работы. 4 года назад уволен со взысканием из военно-воздушных сил. Имеет лицензию механика по фюзеляжам и двигателям, выданную Федеральным авиационным управлением. Время от времени работал по специальности. Платил штраф за нарушение порядка, проявившийся в стрельбе в черте города. В прошлом году во время охотничьего сезона подвергался штрафу за незаконное проникновение в частные владения. Признан виновным в браконьерской охоте на оленя в графстве Саммит. Когда это было, Вилбурн? 2 сезона назад. Ему только что вернули право на получение лицензии. В управлении охоты парня хорошо знают. Он не затрудняет себя преследованием дичи, в которую стреляет. Если олень не падает, он поджидает следующего. Однажды... Расскажи нам, Вилбурн, о том, что ты обнаружил сегодня. Значит так. Около 7 утра я ехал по 47-й дороге. Это дорога графства, и примерно в 1,5 километрах к западу от моста меня остановил старый Пекман. Старикан едва дышал и держался за сердце. Единственное, что он мог, так это открывать и закрывать рот и тыкать пальцем в глубину леса. Я прошел в чащу, наверное, не более 150 метров, и наткнулся на этого барбера, пригвожденного стрелой к дереву, и убитого оленя. Они были мертвы по меньшей мере со вчерашнего дня. «Полагаю, что со вчерашнего утра», — сказал доктор Холлингсворт, с учетом прохладного воздуха. «Сезон охоты открылся лишь сегодня утром», — сказал егерь. «У этого Донни Барбера была с собой площадка для охоты с дерева, но установить ее он не успел. Похоже, что он отправился в лес вчера, чтобы подготовиться к началу сезона, а может быть и браконьерствовать. Не знаю, с какой стати он захватил лук, если просто устанавливал площадку. Появляется прекрасный олень, и парень не может удержаться. Я много раз видел, как люди впадают в раж. Такое поведение, правда, чаще встречается на кабаньих тропах. А тот, другой, напал на Донни, когда он начал свежевать добычу. По следам я ничего определить не смог, потому что начался такой дождь, что у меня от холода отвалилась задница. Поэтому мы сделали лишь пару фотографий и увезли тела», — сказал шериф Дюма. «Лес принадлежит старику Пекману. У этого Донни была законная 2-дневная лицензия, действие которой начиналось сегодня. На бумаге стояла подпись Пекмана. Старикан обычно продает 1 лицензию в год, причем делает это через какого-нибудь брокера. В заднем кармане Донни мы нашли письмо, в котором сказано, что он выиграл лицензию. Бумаги промокли, мисс Старлинг. Мои парни не виноваты, но не знаю, как вы снимете с них отпечатки пальцев, если, конечно, захотите сделать это. Стрелы тоже были залиты водой, когда мы туда прибыли. Мы старались к ним не прикасаться». «Вы хотите захватить стрелы с собой, агент Старлинг?» – поинтересовался доктор Холлингсворт. «Если да, то как вы порекомендуете их извлечь?» «Закрепите их щипцами и распилите со стороны оперения на уровне кожи. После этого их можно будет вытащить. Я скреплю их при помощи винтовых зажимов», – сказала Старлинг, открывая свой кейс. «Не думаю, что имела место борьба, но не хотите ли вы, тем не менее, получить соскоб из-под ногтей?» «Я бы предпочла иметь срез ногтей для проведения анализа ДНК. Мне не нужна идентификация по пальцам, но тем не менее отделите их с обеих рук, если это не сложно, доктор». «Вы можете делать все виды тестов?» «В главной лаборатории могут. Через 3-4 дня, шериф, мы сможем вам кое-что сообщить». «А вы можете определить кровь оленя?» – спросил Моуди. «Нет, мы можем лишь сказать, что это кровь животного». «А что, если вы вдруг найдете оленину в чем-нибудь холодильнике?» – поинтересовался егерь. «Разве вы не захотите узнать, от какого оленя это мясо? Иногда, расследуя случаи браконьерства, мы по крови можем отличить одного оленя от другого. Все олени отличаются друг от друга. Вы ведь этого не знали. Разве не так?» «Мы посылаем образцы крови в Портленд, в управление охоты и рыболовства штата Орегон. Если хорошенько подождать, то приходит ответ». «Это олень номер 1», — пишут они, — или «это олень А». И сообщают номер дела, ведь олени, как вы знаете, имен не имеют. Во всяком случае, мы не знаем, как они друг друга называют. Старлинг очень нравилась обветренная физиономия Моуди. «Давайте, офицер Моуди, назовем этого неизвестного Джон Доу. А сведения об Орегоне могут оказаться для нас очень полезными. Вполне возможно, что нам когда-нибудь придется иметь с ними дело». «Большое вам спасибо», — сказала она с улыбкой, а егерь, залившись от смущения краской, принялся теребить фуражку. Старлинг, склонив голову, начала рыться в своей сумочке, а доктор Холлингсворт с удовольствием ее разглядывал. Он заметил, как озарилось лицо девушки, когда так говорила с Моуди. Мушка на ее щеке весьма сильно смахивала на пороховой ожог. Доктор хотел было задать вопрос, но тут же передумал. «Во что вы сложили бумаги? Разве не в пластик?» – спросила она у шерифа. «В пакеты из упаковочной бумаги. Эта бумага еще никогда никому не причиняла вреда». Шериф Дюма потер лапой затылок и, глядя на Старлинг, продолжил. «Вы, наверное, понимаете, почему я звонил в вашу контору и хотел видеть здесь Джека Кроуфорда. Теперь, когда я сообразил, кто вы, я страшно рад вашему приезду. За пределами этой комнаты никто не произнес слово «каннибал». Если бы мы это сказали, журналисты сразу же вытоптали бы здешний лес. Пока им известно лишь то, что произошел несчастный случай на охоте. Не исключено, что они слышали и о том, что тело было изувечено. Но они не знают, что Донни Барбера разделали на мясо. Думаю, что в стране не так много каннибалов, агент Старлинг. Согласна с вами, шериф. Их немного. Страшно аккуратная разделка туши. Так точно, сэр. Страшно аккуратная разделка. Я думаю об этом человеке. Наверное, потому что газеты так много писали о нем. А для вас это похоже на Ганнибала Лектора? Старлинг посмотрела на долгоножку, нашедшую убежище в желобе для стока жидкости свободного прозекторского стола. Шестой жертвой доктора Лектора был охотник на оленей. И он его съел? Этого нет. Он оставил его висеть на колышке, нанеся предварительно множество разнообразных ран. Покойник был похож на средневековую медицинскую иллюстрацию, именуемую «Ранение человека». Доктор Лектор очень интересуется средневековьем. «Вы говорите, что это очень древний ритуал?» – спросил доктор, указывая на легкие, распластанные на спине Барбера. «Да», – ответила Старлинг. «Но не знаю, сделал ли это доктор Лектор. Если это дело его рук, то фетишем оно не является. Такого рода вещи ему не свойственны». «Что же это в таком случае?» «Полагаю, что всего лишь его прихоть», — сказала девушка, думая, не озадачит ли она их, употребив это точное слово. «В последний раз его смогли арестовать лишь в результате подобной выходки».